Глава 21. Используя полет, Сонг на полной скорости летел в сторону города Огненного Древа. Такой способ передвижения был в разы удобнее обычного пешего путешествия, а огромные запасы духовной силы молодого человека позволяли ему находиться непрерывно в полете более 8 часов. В такой ситуации дорога до города не должна была занять больше 2 суток. В таверне, к сожалению, много узнать не удалось. Хозяин из важного лишь упомянул о том, что недавно со стороны, где располагался город, донесся жуткий грохот, перепугавший всех без исключения жителей поселка. Грохот невероятной силы. Несомненно, это должно быть связано с лабиринтом. Это самый вероятный и напрашивающийся вариант. Следует поторопиться. Глубоко внутри кольнуло чувство беспокойства за Синфен. Пожалуй, сейчас это единственный человек в мире, который ему не безразличен. Продолжая двигаться вдоль дорог, Сонг то и дело встречал небольшие группы путешественников и практиков, направляющихся как в сторону города, так и из него. У последних, кстати, и удалось выяснить самые свежие новости. «Говорите, загадочная гробница наследий уничтожена? Что-нибудь известно о жертвах?» – спросил он у толстенького практика, нервно теребившего полы светлого халата. Сонг встретил по пути небольшой караван, возглавляемый этим толстячком, и решил узнать у него судьбу лабиринта. Практик явно оказался напуган появлением молодого человека, опустившегося с неба, и уже решил, что лицом к лицу встретился с каким-то невероятно знатным отпрыском сильного клана, отчего отчаянно трусил. «Да-да», – часто закивал практик, отвечая на вопрос Сонга, – «гробница уничтожена, а про жертву не знаем. Откуда же нам знать, молодой мастер?» Попрощавшись с поминутно расшаркивающимся толстяком и его товарищами из каравана, парень, не теряя времени, с усилившимся беспокойством полетел дальше. Теперь, когда его опасения подтвердились, Сонг стал подозревать, что именно он послужил главной причиной, а точнее тот седой мужчина, с которым он встретился в своем видении, если это вообще было видение, а не что-то совсем иное. Пейзаж внизу стремительно менялся. Казавшиеся бесконечными поля, дающие пищу такому огромному городу, как Огненное Древо, стали редеть, уступая место появляющимся то тут, то там островкам леса. А через некоторое время и вовсе закончились. Теперь все, что видел впереди Сонг, это зеленое море из хвойного леса, уходящее за самый горизонт. Лишь к ночи юноша решил взять небольшой перерыв и немного отдохнуть. Если он свалится от усталости во время полета, это никак не ускорит его приближение к городу. Поставив недавно купленную в городке палатку, Сонг окружил свой небольшой лагерь несколькими слоями духовных нитей, призванных, если не остановить, то предупредить его о незваных гостях, и погрузился в медитацию. После того, как он стал практиком слияния внутри гробницы наследий, его основание пошатнулось, и сейчас почти все свободное время парень тратил на то, чтобы укрепить его. К сожалению, он так и не успел до конца сделать это внутри гробниц. Закрыв глаза, Сонг перед погружением в медитативный транс, наконец, не отвлекаясь, смог мысленно прокрутить все случившиеся с ним события. Прежде всего, у него появилось чуть больше понимания по поводу загадочного фирболга. Практик основания, с которым он сражался во время второго этапа испытаний, очевидно, углядел в нем отголоски этой родословной, из-за чего и назвал его сыном фирболга. Возможно, именно поэтому после того, как Сонг сел на трон, его отправило в мир, где жили представители этой родословной. Это странно, но парень почувствовал в том мире необъяснимое ощущение умиротворения и покоя. За все время своего осмысленного существования Он еще никогда не чувствовал чего-то подобного, и это сбивало с толку. Некоторые вопросы у него оставались и по поводу строителей лабиринта. Исходя из того, что понял Сонг, это были те самые реинкарнаторы, как их назвал практик из испытания, очевидно являющиеся разновидностью мстительных духов. С подобными существами он уже встречался в гробнице наследия сразу после уничтожения города Темной Звезды, только по мощи те значительно уступали хозяевам лабиринта. Последние с легкостью захватили даже такого эксперта, как лорд Лид, и, несомненно, способны на куда большее. На ум сразу пришел метательный нож Сноукас, обнаруженный Сонгом недалеко от Зеленого Трона. Юноша не питал иллюзий. Если девушки не было в зале, значит, следовало предполагать худшее. Таким образом, по итогу после изучения гробницы наследий у молодого человека появилось три больших вопроса. Как он связан с кланом Фирболга и его родословной? Кто такие реинкарнаторы и зачем они построили столько гробниц по всему миру? И где сейчас находилась Синфен и захваченная реинкарнатором Сноукас? Он сделал глубокий вдох холодного вечернего воздуха, понимая, что из всех вопросов как-то решить он пока может лишь последний. Этим и следовало заняться в первую очередь, но вначале медитация и укрепление основы. Спустя 5 часов попыток закрепиться на этапе слияния, Сонг почувствовал что-то странное. Это не было связано с его раскиданными повсюду сигнальными нитями. Восприятие юноши почувствовало на самом краю людей, медленно направляющихся куда-то на запад. Если так продолжится в течение часа, они должны подойти к лагерю. Думаю, стоит узнать, что это за люди и почему идут ночью по далеко небезопасному лесу, подумал он, выходя из палатки. Поднявшись в воздух, Сонг устремился туда, где, по его ощущениям, находились люди. Среди приближающихся не было ни одного практика выше среднего этапа воплощения, в основном воины формирования рисунка. Он, подобравшись достаточно близко к людям, скрыл свое присутствие и принялся ждать. Буквально через 5 минут на поляну, над которой сейчас парил Сонг, вошли сразу несколько практиков, одетых во все черное. Люди передвигались абсолютно неслышно, явно понимая в том, как скрывать себя в окружающей тишине леса. И если бы не восприятие, Сонг, скорее всего, их тоже никогда не заметил. Несомненно, эти люди были мастерами в скрытном передвижении. На воров или разбойников не похожи, для первых слишком организованы, а для вторых слишком хорошо обучены. В путеводителях этим двум группировкам уделялось очень много внимания. И если это не первые и не вторые, тогда кто? Какая-то секта, вышедшая на ночную охоту? Сонг терялся в догадках, с интересом наблюдая, как под ним аккуратно и неслышно проходили один за другим практики в черном. 10, 20, 30, 50, сотня практиков. При этом большую часть он начинал чувствовать лишь на расстоянии пары сотен метров. Каким образом у этих людей получилось спрятаться от восприятия практика слияния, преодолевшего 2 революции в технике огненного бессмертного, Сонг понять не мог. С их развитием это попросту невозможно. Посчитав, что он увидел достаточно, парень взмыл в небо, продолжив полет к городу, однако на всякий случай мысленно запомнил, где встретил странных воинов и направления, куда они шли. Может такое произойти, что это ему в будущем пригодится. На то, чтобы добраться до города Огненного Древа, у него ушло чуть больше 2 дней. К тому времени он уже успел выяснить все, что возможно по гробнице наследий. Судя по всему, императорский павильон, что охранял подходы к лабиринту, серьезно пострадал, потеряв огромное количество практиков, а город Огненного Древа лишился части защитной стены, предназначенной для сдерживания гигантских чудовищных зверей. Сейчас шла активная стройка и восстановление разрушений. К тому же место уничтожения гробницы скоро должен был посетить император. Об этом объявила его дочь по случаю, находившаяся с визитом в это время в городе. Сонг на этом с облегчением выдохнул. Значит, сакрифайс все еще в городе, и если с Син Фен все в порядке, она, несомненно, должна быть там. А еще он часто натыкался на странных воинов, явно принадлежащих к той же самой группе, что он обнаружил недавно. Все они направлялись куда-то на запад и, по ощущениям Сонга, были представителями одного клана или секты. Как и в первой группе, парень ни разу не почувствовал присутствия выше этапа воплощения, что вызывало определенные вопросы. Когда впереди показались далекие стены города Огненного Древа, Сонг наконец позволил себе немного расслабиться и, спустившись на землю, отправиться к городу на своих двоих. Как и везде в крупных городах, передвигаться по воздуху разрешено было лишь местным мастерам, получившим на это особое разрешение. Подобно тому, как это было в городе Божественного Дождя, у ворот, через которые решил пройти в город Сонг, стояли несколько стражников, внимательно осматривая каждого желающего пройти в город. Встав в небольшую очередь, состоящую в основном из караванщиков, парень обратил внимание на необычных людей, стоящих впереди, хотя называть их людьми было бы неправильно. Высокие, почти на голову выше Сонга, девушки с тонкими изящными рожками на голове и хвостами, похожими на лисьи. Демоническая раса, живущая вместе с людьми. Катару, так их называли. О них Сонг лишь слышал. Демоны практически не появлялись на окраине империи, предпочитая жить в центральных городах. Насколько молодому человеку было известно, Катару считались самыми доброжелательными демонами, и в отличие от Вулпи, Ину и Ноаэт, с большим удовольствием жили вместе с людьми, пользуясь своим привлекательным внешним видом. Вот и сейчас видно было, с каким удовольствием стражники общаются с необычными девушками, особенно на контрасте со всеми прочими практиками. Когда подошла очередь Сонга, один из стражников в обычной уже манере спросил о цели молодого человека в городе Огненного Древа и принадлежности к клану, секте или павильону, на что парень сразу же вручил ему значок. «Я ищу корабль ее высочества принцессы Сакрифайс», – сказал он удивленным стражникам, – «и я отношусь к свите лорда Лида». Это, конечно, ложь, но лишь отчасти, мысленно оправдал он себя. Возможно, эти охранники что-то знают о фрегате принцессы. «Прошу извинить, мастер», – куда вежливее, чем минуту назад отозвался один из воинов. «Но мы ничего не знаем о том, где сейчас находится корабль. Обратитесь с этим в магистрат. Возможно, там вам смогут помочь». «Спасибо». Поблагодарил Сонг стражников и прошел внутрь. Он не сильно надеялся, что ему помогут, и спросил лишь на всякий случай. Город Огненного Древа практически не отличался от Божественного Дождя. Это также был город третьего класса с несколькими очень сильными сектами и кланами. В нем находились представительства почти всех павильонов, включая и разрушенное небо. И он также считался претендентом на получение второго класса. Внешне он больше напоминал темную звезду, разделенный на десятки совершенно непохожих друг на друга кварталов и с развитым центром с рынками и администрацией. Великие силы города также предпочитали селиться в собственных кварталах, отделяясь от основной части города высоким забором и серьезной охраной. Тут даже был отдельный квартал для павильонов. Первым делом Сонг решил отправиться именно туда. Возможно, родной павильон разрушенного неба располагал информацией о том, где сейчас находится Сакрифайс. В то, что корабль продолжил свой путь к столице, юноша все же не верил. Если слухи о том, что император собирается посетить город Огненного Древа, правдивы, принцесса, несомненно, должна остаться здесь. К тому же следовало доложить павильону обо всем, что произошло с его членами на территории Туманного Архипелага. Ну, или почти обо всем. Скорее всего, разрушенное небо давно похоронил всех практиков, оказавшихся в ловушке карманного мира в городе Божественного Дождя, а Сакрифайс еще не успел передать информацию в город Божественного Дождя. Как и предполагал Сонг, когда он добрался до входа на территорию павильона разрушенного неба, охранник на входе, лишь только оказался предъявлен значок, сразу насторожился, внимательно следя за каждым движением молодого человека. «Мастер, этот значок принадлежит пропавшему ученику. Прошу вас, не двигайтесь. Сюда летит один из старейшин, он и проверит вашу личность». «Хорошо», – парень кивнул в ответ, спокойно ожидая. Старейшина появился буквально через пару минут. Это оказалась довольно эффектная женщина средних лет, одетая в одежды цветов павильона. «Не могу почувствовать ее силу, но очень похоже, что это всего лишь пик слияния, не больше», – подумал Сонг, наблюдая за изящным приземлением женщины. «Ученик Сонг, пройдемте за мной, нам нужно проверить вашу личность». Женщина махнула рукой и, кивком открыв врата, направилась внутрь, не обращая внимания, идет ли за ней юноша или нет. Как обычно, территория разрушенного неба представляла собой разбитый сад с большим количеством высоких и не очень пагод, где занимались тысячи учеников павильона. «Знаете, ученик Сонг», – обратилась женщина к молодому человеку спустя немного времени, – «странное дело, но согласно тому, что успели мне передать из филиала в городе Божественного Дождя, у вас должно быть развитие среднего этапа формирования рисунка». «Должно», – согласился парень. «Но я, сколько бы ни пыталась, не могу ощутить вас своим восприятием. Можете объяснить, почему?» «Мне удалось повысить свое развитие за время путешествия», – уклончиво ответил Сонг. «Вот как?» – задумчиво отозвалась старейшина. «Старейшина Май». «Старейшина Май, вы можете связаться с фрегатом ее высочества принцессы? Сакрифайс должен находиться возле появившегося лабиринта. Как раз на нем я и прилетел в город Огненного Древа». «Интересно», – вяло отозвалась женщина, чем разозлила Сонга. «Такое ощущение, что они считают меня самозванцем и даже не собираются что-то узнавать». «Придется немного подождать, совет старейшин сейчас собраться не может, поэтому пока, ученик, побудьте здесь». Старейшина остановилась возле двухэтажной пагоды и изящным движением руки указала на вход. «И сколько мне придется ждать?» – настороженно уточнил Сонг. «Возможно, неделю или чуть больше», – с улыбкой ответила женщина. «Сколько?» – чуть не завопил парень. Стало очевидно, что эта пагода была для него обычной тюрьмой. «Простите, но это невозможно». Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не показать раздражение. Идти в павильон оказалось большой ошибкой. «Ученик Сонг». Улыбка женщины стала немного деревянной, будто бы она тоже еле сдерживалась. «Это не просьба, а приказ старейшины. Извольте его выполнить». «Старейшина Май, прошу вас, я не могу ждать так долго». Юноша попытался объясниться. «Послушайте, просто свяжитесь с Сакрифайсом, там подтвердят мою личность». «Заходите внутрь, ученик Сонг, повторять я не намерена». На молодого человека обрушилась вся сила пика слияния. Женщина потеряла терпение. Видимо, это большая редкость, когда обычный ученик говорил с ней настолько дерзко. «Проклятие, ну что за невезение!» – вздохнул про себя Сонг, движением руки развеивая силу старейшины. «Прошу прощения, старейшина, но я не готов оказаться в заключении на столь длительный срок». «Как ты?» – пораженно пробормотала женщина. Сонг не стал дожидаться, когда-то очнется, и взмыл ввысь. Пускай у него не было разрешения на полеты в городе, но нужно выбираться. С павильоном он позже все утрясет, а сейчас следовало торопиться. В этот момент колоссальная сила этапа восхождения ударила Сонга сверху, сбивая и сминая его защиту. С невероятным грохотом он свалился на землю, превращая ухоженный участок леса павильона в изрытый кратер. «И я просто хотел немного отдохнуть в одном из своих поместий, но даже тут находится наглец, что умудряется прервать мой отдых». Усиленный духовной энергией голос прозвучал с неба. «Проклятие, а это еще кто?» – выругался Сонг, глядя на довольно молодого мужчину, застывшего в вышине. «Час от часу не легче». «Прошу прощения, магистр, это досадная случайность, такого больше не повторится». Старейшина Май появилась возле мужчины с опущенной головой. «Да уж, и кто же этот нарушитель?» – хмыкнул в ответ практик восхождения, пристально глядя на Сонга.